Глава 8. Прорыв. Суеты в коридоре не наблюдалось. Время позднее, большинство людей спало, а кто-то патрулировал. Я быстрым шагом пошел в кабинет начальника, даже не сомневаясь в том, что застану его на месте. Внутри слышались взволнованные голоса, пришлось войти без стука, не до церемонии сейчас. «Прорыв у западной стены!» — кричал один из гостей. По форме я узнал в нем члена корпуса стражи. Успел как раз к началу разговора. Суровый поприветствовал меня кивком, но ничего не сказал, просто отметил мое присутствие. Даже выгонять не стал, зная, что я все равно не отстану. Он и сам за мной послал бы, если случилось нечто серьезное. «Из-за дождя мы их не сразу заметили, они как будто готовились. В основном гоблины, но и другие твари посерьезнее есть. Наши вроде справляются, правда, часть монстров разбежалась по округе». Вода образовала лужу из грязи вокруг ночных гонцов. Парни явно сюда торопились. Непонятно только, почему по рации не вызвали. Быстрее же. «Я понял. Мы поможем их отловить», — твердым голосом сказал Суровый и включил школьную сирену. На моей памяти ее врубали всего пару раз по исключительным случаям. Громкий вой раздался по всему зданию. Все охотники проходили инструктаж и знали, что делать в подобной ситуации. Сейчас начнут собираться в группы, пройдут брифинг в холле и выдвинутся на помощь. Часть останется на защите штаба, в основном новички. Им тоже нужно учиться и бывать в боевой обстановке, но под присмотром ветеранов. Мне уже был известен расклад, я мог действовать самостоятельно. Большие группы союзников только мешают, приходится координировать с ними действия и отвлекаться. «Я за снарягой на охоту», — бросил начальнику перед уходом. Народу в коридоре заметно прибавилось. Совсем не так, как было буквально 5 минутами ранее. Люди спешили на склад. Не все хранили необходимое у себя. Пробравшись через толпу, я заскочил в свою комнату. Девушки встретили меня испуганными и непонимающими взглядами. Не дали мне приятно провести с ними время и познакомиться еще ближе. Хотя, кому я вру? Сам бы не усидел на месте. «Прорыв у стены вроде пока под контролем», — ответил я на незаданный вопрос. «Сидите здесь, мы разберемся». Я достал из шкафа пистолет, зарядил его, подхватил еще пару запасных магазинов и протянул Мире. «Чисто на всякий случай. Умеешь пользоваться?» «Да, я проходила курсы», — прозвучал неуверенный ответ. «Знаю я подобную боевую подготовку. Уверен, что всего пару раз показали оружие, дали подержать и закончили с обучением». Девушка забрала пистолет дрожащими от волнения руками. Сразу видно, что никогда не стреляла по живым мишеням. Надеюсь, маникюр не помешает нажать на спуск, если понадобится. «Может, останешься с нами? Мне страшно?» «Не могу. Работа у меня такая». Я немного лукавил. Шанс поохотиться манил меня гораздо больше, чем долг по службе. «Охрана остается. Вы в безопасности. Главное, не высовывайся наружу». Разговаривая с девушкой, я поспешно собирался. Переоделся в черную одежду, натянул армейские берцы, не забыл и про бронежилет. Дырка в груди, правда, немного смущала, не успел поменять на целый или хотя бы залатать этот. Сверху накинул темную куртку от дождя. Схватил со стола початую бутылку виски и сделал пару хороших глотков. Так, для азарта. Перелил остатки во флягу и повесил ее на пояс. Пригодится для обработки ран, возможно, не только физических, но и душевных. Хорошо, что не успел много выпить, и чувствовал себя вполне трезвым. Я обратил внимание и на эльфийку. Взгляд Ани немного затуманился, алкоголь в крови уже начал действовать. Она вообще не понимала, что происходит, но паники не выказывала. Не удержавшись, погладил ее по голове, удостоившись хмурого взгляда от Миры. «Оставайся здесь», — жестом показал на кровать. «Может, поймет». «Все, я пошел. Заприте дверь». Ключи от комнаты легли на стол. Другую девушку тоже нельзя было оставлять без внимания, так что я притянул Миру к себе и быстро чмокнул в губы. Мой маленький бонус за сорванный вечер. Она не отстранилась и попыталась меня удержать. Мягко сняв ее руку с себя, я подхватил топор и вышел. Посмотрим, чего он стоит в действии. В холле уже собралась большая толпа людей, почти весь наш штат. Группы охотников выделялись среди остальных работников наличием оружия. Проигнорировав собрание, я прошел мимо. Кому и как командовать разберутся и без меня, не маленькие. Ливень ухудшал и без того плохую видимость. Света от уличных фонарей хватало лишь на освещение дороги. Я быстрым шагом пошел в сторону прорыва. нужное направление мельком услышал из разговоров. Капюшон ограничивал обзор, но промокнуть до нитки еще перед началом охоты — тоже сомнительная перспектива. Стали слышны короткие очереди выстрелов, приглушенные шумом дождя. Похоже, стреляли прицельно, значит, все не так плохо. Я ускорился до легкого бега. Такими темпами мне ничего не останется, и получится, что я зря покинул компанию прекрасных девушек, обменяв их общество на физкультуру под ливнем. Свет в домах не горел. Люди благоразумно потушили лампочки, чтобы не привлекать внимания. Первый гоблин вылетел на меня неожиданно, просто появившись из-за угла. Встреча его не сильно обрадовала, он даже попытался что-то заверещать, но взмах топором начисто отделил голову от тела. Кровь хлынула на асфальт, смешиваясь с каплями дождя. Приятное чувство в груди оповестило меня о притоке энергии. Так и привыкнуть можно. Тем интереснее узнать, что произойдет, когда источник наполнится. Перешагнув через все еще дергающееся в конвульсиях тело, дальше я пошел уже осторожнее. Где один зеленый ублюдок, там и другие. Мой слух привлек женский крик, молящий о помощи. Я побежал на звук и увидел выломанную дверь в одноэтажном доме. На пороге, в луже собственной крови, валялся истерзанный мужик. Его тело чем-то истыкали, как подушечку для иголок. Явно не жилец. Возня и рычание раздались внутри помещения, отвлекая меня от мертвеца. Перехватив топор поудобнее, я зашел внутрь. Видимость стала совсем отвратительная. При таком количестве света можно было запросто обо что-то споткнуться, но я решил не выдавать себя, включая фонарь. Под ногами что-то хлюпало, скорее всего, кровь. Искомое я нашел в дальней комнате. Трое гоблинов затащили женщину на стол. Двое держали, а один пытался забраться сверху с понятными целями. Она уже не кричала, то ли потеряла сознание, то ли умерла, о чем красноречиво говорил торчащий из живота кухонный нож. Похоже, им было без разницы, совокупляться с живыми или мертвыми. Мой топор вонзился в спину ближайшего, припечатав того к столешнице. Гоблин завизжал, дергая руками, совсем не ожидая того, что его прервут в такой момент. Оставшиеся отпустили женщину и похватали свое оружие, бестолково размахивая им в воздухе. Кухонные ножи мне не угроза, особенно в таких коротких ручонках. Выдернув оружие и попутно стащив этим движением труп гоблина на пол, я пошел на них. Они не решились нападать на меня, спрятавшись за столом. Играть в догонялки с зелеными карликами казалось бы смешно, но мне было не до смеха. Оттолкнувшись рукой, я прыжком перемахнул через препятствие, едва не задев лежащую на нем женщину. Не ожидавшие такой прыти, твари растерялись. Один получил от меня удар ногой и улетел в шкаф, завалив содержимое на себя. Второй ринулся бежать к двери. По наитию я замахнулся и бросил в него топор, уверенный в том, что получится. Как будто оружие само подсказывало, что мне нужно сделать, и хотело впиться в податливую плоть. Сделав пару оборотов, тяжелое лезвие вонзилось в основание черепа зеленого карлика. От инерции гоблин перевернулся через голову и замер на полу, не подавая признаков жизни. Вот это я понимаю, хедшот. Последний оставшийся враг вяло шевелился, заваленный книгами и прочими вещами. В голове крутилась мысль, как будто бы не моя, словно мне ее очень настойчиво подсадили. Решив последовать ей, я прижал гоблина ногой, наклонился и взял его за голову. Представил, как на руке появляются зубастые пасти и вгрызаются в череп. Визуально ничего не поменялось, моя ладонь не превратилась в жуткое щупальце, но зеленый дико заверещал, как будто бы его посадили на раскаленную сковородку и начали основательно прожаривать. Красная дымка потянулась от него к моей руке, впитываясь в кожу. Весь процесс занял от силы секунд 30, а после остался лишь серый высушенный труп. Похоже, что после обычного убийства большая часть жизненной энергии рассеивается, передаются лишь крохи. А таким способом я выпил его досуха. Возможно, это была душа. Не знаю, положены ли они вообще таким тварям. Я чувствовал себя полным сил, как будто выпил пару энергетиков и запил сверху протеиновым коктейлем. Даже легкое чувство опьянения после виски полностью прошло. Жаль, что убил остальных слишком быстро. Столько энергии ушло даром. Женщина на столе была еще жива, но уже на грани. С такими ранами и кровопотерей ей никто не поможет. Пульс едва-едва прощупывался. Тут только реанимация и отлично оборудованная операционная, чего у нас уже давно не водилось. Хоть надругаться над телом не успели. «Прости, помощь не всегда приходит вовремя, но я дам тебе возможность отомстить». Моя рука легла на ее лоб, и остатки силы перетекли ко мне. Она лишь немного вздрогнула и умерла, не приходя в сознание. Хоть и опосредованно, но энергия женщины еще послужит на благо человечества. Я не чувствовал угрызений совести, все равно спасти не удалось бы. А новую силу на людях, так или иначе, попробовал бы, только при других обстоятельствах. Не первый убитый мной человек. Я покинул дом, не забыв выдернуть топор на обратном пути. Он отлично себя показал. Созданный для убийства, полностью оправдывал свою роль. Надо ему тоже придумать имя, но позже, как появится время, или же использовать то, которое я услышал от Ани. Выстрелы больше не звучали. Скоро и другие охотники подоспеют на подмогу. Они уже должны были покинуть штаб и идти сюда. Останется только устроить зачистку и завалить проход в стене. Я так думал, пока не подошел к месту сражения. Живых людей не наблюдалось, только десятки трупов, человеческих и монстров. Тела лежали вперемешку, там, где их настигла смерть. В воздухе витал запах пороха и крови, смешанный с дождем. Совсем не такое зрелище ожидал увидеть. Стража проиграла. Подмога не успела подойти вовремя. Я ощутимо напрягся. Если живых тварей не видно, то это вовсе не значит, что они не наблюдают за мной из засады. Разбрелись по городу и теперь уже устроят охоту на нас. Быстро осмотревшись, я снял автомат с тела одного из стражников. Пол магазина патронов и один запасной нашелся в разгрузке. Сколько же их было, раз даже огнестрел не справился. Голоса за спиной заставили меня обернуться. Наши наконец-то подошли и тоже разглядывали ужасающее зрелище. Кого-то вырвало, некоторые не удержались от брани. «Что здесь случилось?» Подошел ко мне главный. Вроде его звали Сергей, из бывших военных, которые ушли в запас, но жизнь вынудила их снова вернуться на службу. «Не знаю. Я сам только подошел. Встретил по пути пару гоблинов, убил, думал, они из разбежавшихся. Ладно, присоединяйся к нам, поищем выживших. Может, в домах кто-то забаррикадировался». Командир вернулся к своим людям и принялся раздавать указания. Охотники быстро разделились на отряды. Часть пошла проверять поле боя, группы поменьше рассредоточились по окрестностям, стараясь охватить как можно большую территорию. Я повесил автомат за спину и тоже присоединился к поискам. Людских тел обнаружилось не так много, как сперва показалось. Они в основном лежали в начале улицы. Отстреливались одной большой группой. А вот дальше все было завалено мертвыми монстрами. Несколько сотен примерно. Они перли толпой, как будто их кто-то подгонял или контролировал сзади. Я выцепил взглядом одного из тех стражей, что приходил к нам за помощью и направился к нему. Он ушел вперед, как только передал шефу послание. Парень сокрушенно сидел рядом с растерзанным человеческим телом. Видимо, раньше были знакомы. «Как ты?» У меня не нашлось подходящих слов утешения. Страж поднял на меня глаза, но ничего не ответил. «Ладно, значит, придется привести его в чувство и потом приступить к делу». «Сколько было ваших?» «Здесь все?» И снова тишина. Я потряс его за плечо, привлекая внимание. «Ну же, отвечай, сколько ваших было!» «Если здесь не все, то кого-то еще можно спасти!» Пришлось повысить голос. «Человек 50, плюс-минус». Наконец-то очнулся парень. «Мы не успели», — сокрушался страж. «Вы сделали, что могли. Бери себя в руки и помогай остальным. Успеешь погоревать». «Значит, здесь была только половина. Другая пропала в неизвестном направлении». Часть, скорее всего, сбежала и сейчас прячется, но остальные пока что условно живы. Я прямо по трупам пошел к пролому. Свободных участков практически не было. Везде кровь, части тела и ошметки плоти. Ребята здорово постреляли, пока сдерживали Орду. Давно не было настолько масштабных прорывов. Лишь в самом начале, когда люди еще не организовались в большую группу. Монстры тогда появлялись прямо в черте города, и стоило больших усилий их истребить. Население сильно сократилось к тому моменту, как мы одержали условную победу и построили стену. Спасла ситуацию военная часть и контрактники в ней служащие. Правда, боеприпасов ушла прорва, а новые взять было неоткуда. Вместе пролома стена представляла собой печальное зрелище. Часть бетонных плит рухнула, подмяв под себя металлические подпорки. Образовалось подобие удобного трамплина, по которому чудовища перебрались через остальные баррикады. Едва ли обычным гоблинам было под силу провернуть подобное. Максимум, что они могли, так это забраться по спинам друг друга. Здесь поработал кто-то умнее и сильнее. и при этом не попал под обстрел стражников, отправив на штурм более тупых монстров. Я залез на обломок плиты и включил фонарик. Почти ничего не видно из-за дождя. Грязное месиво по ту сторону ни о чем не говорило. Клятый ливень. Я не особо разбирался в следах, но большие от маленьких смог бы отличить. Вода все смоет, и поутру даже не получится отследить, откуда они пришли. Слишком умно подобрали время для атаки. Еще и скоординировали действия. Ситуация становится гораздо опаснее, чем виделось мне изначально. Мое внимание привлек обрывок ткани, зацепившийся за торчащую арматурину. Кусок от куртки стража, пропитанный кровью. Что он делал по другой стороне стены? Отправился в погоню? Сомневаюсь, в такую темень никто бы не полез, даже с мощными фонарями и поддержкой кучи стволов. Скорее их утащили с собой чудовища, когда охотились. Такое случалось с одиночными людьми. Их захватывали как свежее мясо, но не с парой десятков вооруженных человек. Поведение монстров меняется, и это плохой знак. Я вернулся к остальным и передал свои наблюдения командиру. Сергей нахмурился, но принял к сведению. Живых все еще не нашли. Поиски продолжались. Большинству придется остаться здесь до утра или пока нас не сменит подкрепление от стражи. Им уже передали обо всем случившемся по рации. Стало понятно, почему этого не сделали раньше. Связь не работала. Ее будто глушили. Просто помехи и все. Как только закончилось вторжение, рации снова заработали. Монстры также не попадались. Резко атаковали и резко ушли, что еще больше наводило на мысли о том, что у них появился главный. Только причина такого нападения от меня ускользала. Просто продемонстрировать свою силу? Слишком большие потери для такого варианта. Чувствую, в ближайшее время меня и многих других отправят на разведку. Подобное нельзя оставлять безнаказанным во избежание повторения набегов. Я зашел под нависающий козырек и закурил. Приказывать мне мог только сам Суровый, поэтому я имел полное право с чистой совестью игнорировать указания остальных и не шариться впустую по темноте. Если бы кто-то выжил, то уже бы вышел на призывы поисковых групп. Рука потянулась к фляжке, и я сделал большой глоток. Не пригодилась для того, зачем я ее с собой брал, но для согрева подошла. Одежда вымокла и неприятно холодила тело. Хорошо, что портсигар непромокаемый. Вот это была бы настоящая потеря для меня. Мог бы сидеть сейчас в компании двух красоток и расслабляться, попивать виски, есть закуски, наслаждаться видом и возможным флиртом. Может, и правда перепало бы что-то под влиянием атмосферы. А вместо этого лицезрею горы трупов и мокну. Подобные зрелища меня уже не трогали. Я видел всякое за годы, проведенные в охотниках. И обглоданные тела, и жертв изнасилований, и изуродованных детей, и много чего еще. Человеческая и нечеловеческая фантазия на извращение иногда умели удивлять, так что простым полем боя меня уже не смутить. Одни оказались сильнее и поубивали других. Обычная ситуация в нашем современном мире. Самокрутка немного прочистила мне мозги, и я вспомнил про свою способность. Виски не способствовал концентрации, но со второй попытки получилось. Аню я не почувствовал. Похоже, слишком далеко находилась. Но вот другое сердце услышал. Проследил взглядом по направлению. Где-то в большой куче трупов остался живой. Прячется или без сознания? Все никак не мог взять в толк, как эта хрень работает, но хоть дала небольшую зацепку. Я вернулся к Сергею. Он зло сжимал в руке рацию, сыпля на нее проклятие. «Отряди мне пару парней для прикрытия. Я увидел шевеление в куче, там что-то живое». Командир скептически на меня посмотрел, но просьбу удовлетворил, подозвав ближайших ребят, не занятых делом. «Проверим, насколько точно работает моя внутренняя чуйка».